эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 5 июня 2019 года, среда. И в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Алексей Балакин. Здравия тебе, Алексей! Здравия, Алексей! Сегодня мы продолжим разговор про самообеспечение, как жить на земле, как правильно жить на земле, как себя обеспечивать и, в общем-то, все, что с этим связано. Это уже не первая наша встреча, и будет она посвящена теме «Свежая зелень круглый год». Наверное, многие мечтают о том, чтобы вот так пришел домой, неважно, в городе ты, в деревне живешь или в поселении, а у тебя даже зимой вот такие вот зелень, там, не знаю, такие букеты зелени стоят, и подошел и хрустишь, то там салатом, то и сельдереем, то еще чем-нибудь вкусно, сладко, все свое, родное, и все счастливы, и все довольны. Я думаю, такие картины многим снятся. И теперь пришло время рассказать, как же все-таки эту свежую зелень круглый год получать. И вот Алексей, я надеюсь, как он сказал, не то чтобы он сказал, я поделюсь сегодня всем, вообще все расскажу. Так что ловлю его на слово, передаю микрофон и буду следовать дальше твоим указаниям, отхожу в сторону. Как ты поведешь беседу, так я ее и буду поддерживать. А нашим радиослушателям напомню, что вопросы и реплики принимаем только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Slavradio.org – это наш официальный сайт, Slavradio одним словом, латиницей. А также канал в Ютубе youtube.com/slavradio. Вот теперь, пожалуйста, приступай. Здравия, друзья! Ну, все правильно сказал Алексей. Я постараюсь сегодня выдать все секреты, которые у нас есть, по той простой причине, что идеология нашего проекта «На Земле 24» – это создать для людей технологии для комфортной жизни на своей земле, чтобы люди, во-первых, получили выбор, чтобы на любую платную технологию всегда был бесплатный аналог, чтобы люди, которые хотят купить, они что-то покупали, что мы разработали, а люди, которые хотят сделать сами, они бы развивали себя, развивали свой творческий потенциал и делали бы это своими руками. Вот конкретно по Аэрофлоре, вот мы уже несколько лет с этой технологией вместе, мы с ней вместе растем, мы вместе с ней как бы развиваемся, да, очень сильно хотелось бы, чтобы эта установка была в каждом доме. Прямо в каждом доме, во всем мире, и в Африке, и в Новой Зеландии, и в России, и где-то в Крыму, и где-то на севере, там, в Архангельске, да, чтобы в каждом доме человек мог круглый год кушать свежую зелень, помидорки срывать красные, огурчики срезать, да. Но самое-то главное, это все возможно. Я вам сейчас маленькую историю расскажу. Вот у меня, я сначала, ну, в виде такой вот лекции маленькой расскажу вам вот все, как все начиналось, к чему мы пришли в результате, какие были сложности, какие открытия, на чем это все основано, покажу все принципы, отвечу уже на существующие вопросы, потому что я знаю все эти возражения, которые будут. И потом мы с вами просто побольше времени оставим и побеседуем просто в режиме вопрос-ответ уже вживую. Вот мне тоже это очень интересно. Вот начиналось это, наверное, где-то около 4 лет назад, когда мы задумали с Ириной создать свой научный центр. Свой научный центр в своем доме, в своем живом доме. Сейчас это купольный дом вегетарий. Мы уже приступили к его строительству. И, по сути, мы... Вот сколько Бог даст дней жизни, мы уже сейчас этим занимаемся и будем продолжать это до самой своей смерти. Мы будем исследовать все новые технологии, биотехнологии прежде всего, потому что нам это очень интересно, связанные с растением технологии, связанные с червячками, с жидкими черноземами и так далее. Вот все эти взаимосвязи, отрабатывать все это, проверять на собственной практике, создавать устройства, создавать различные... принципы взаимодействия этого всего и передавать это людям. Вот наше такое предназначение. Ну, а вообще Аэрофлора началась где-то 4 или 5 лет назад, когда я случайно попал в сообщество. В Перми есть большое сообщество любителей экзотической зелени, такой, знаете, вот такой вот зелени. И они меня пригласили в свои теплицы, там, по жидкому чернозему, там, мы с ними разговаривали и так далее. Но они тоже салатики любят всякие различные. И пригласили в апреле месяце в теплицу, где они выращивают себе помидоры на гидропонике. Я тогда был, я и сейчас, я приверженец органических методов ведения сельского хозяйства, пермакультурных методов, я бы даже сказал так, да, комплексных вот таких вот природных подходов. Мы живем на своей земле, у нас 2,5 гектара, свое родовое поместье, уже 10 лет мы здесь, и много чего знаю, изучал, пробовал, ошибок совершал целую кучу, да. Но когда я к ним приехал, у нас уже, конечно же, были свои теплицы, там мульча, там всякие вот эти вот свои сорта помидоры и так далее. В апреле месяце на Урале снега еще 1,5 метра, морозы вовсю, в начале апреля, да. То есть, ну вот только-только весеннее солнышко начинает как-то пригревать слегка, да. Попал я в эту теплицу, в городе теплица, обычная, поликарбонатная, в ней помидоры на гидропонике. Я зашел, смотрю, какие-то трубочки, какие-то горшочки, какие-то минерально-ватные кубики, какие-то лампы висят, еще что-то. Среди всего этого разнообразия я увидел красный помидор. Я, видимо, как бы изобразил такое удивление на своем лице. Может быть, слюна потекла, может быть, еще какие-то были, ну, такие вот явления, да, начали происходить. У меня сразу человек этот, который меня там, так сказать, экскурсию проводил, он сказал, попробовать хочешь? Я говорю, да, хочу. Я взял эту помидорку прямо с куста, она была спелая. Я ее попробовал, и я просто лишился дара речи. Такого не должно было быть. Помидорка была ароматная, она была сладкая, она была мягкая, она была очень вкусная. То есть у нас на земле, в теплице, такие помидоры редко вызревали на самом деле, да? Не знаю, от чего это было, от питания, от сорта зависело, еще от чего-то. Но вот факт. После этого я понял, что-то здесь не так. В моем уровне знаний, а это биологическое образование, высшее биологическое образование, и это опыт жизни на земле и пермакультурные знания, были какие-то пробелы. Почему-то до тех пор, пока я эту помидорку не попробовал, я к гидропонике относился жестко негативно. То есть я думал, что это пластиковые помидоры, которые пичкают всякой вредной химией, которые там, ну, в футбол, короче, можно этими помидорами играть, они жутко вредны для здоровья, ничего хорошего в них нет. Но когда я сам это попробовал, я начал изучать эту тему. И прежде всего я начал изучать тему, как питаются растения. Вот это, собственно говоря, вот этого, с этого все началось. Возник внутренний научный интерес разобраться, что же такое происходит в этом мире, чего я до сих пор еще не знаю. Ну и, конечно же, у нас была собственная потребность, мы уже на вегетарианском питании, наверное, около 10 лет, там 3 года на сыроедении были, и, в общем-то, ну, для нас зелень – это, ну, основа пищевой пирамиды. Это вообще то, что должно быть в питании всегда. Утренний зеленый коктейль – это обязательно в любое время года, да? И вот это для нас как бы жизненно необходимо. Вот иметь свежую зелень, полезные вкусные растения на расстоянии вытянутой руки, а в магазинах тут как-то вот все не то, что хочется, да. Особенно зелень, даже летом бывало даже такое, что купишь, позаришься на внешний вид, и недорого, самое главное, да, наберешь, и это все прокисает у тебя в холодильнике, ты потом выбрасываешь, потому что есть это почему-то не можешь. Вот. Это вот такая вот жесткая история, да, и вот такой вот сдвиг у меня в голове какой-то произошел, начал эту тему изучать. Ну и сейчас покажу, к чему пришли. То есть сейчас вот маленькая демонстрация экрана. Вот сайт наш Аэрофлора. Эта установка, да, называется Аэрофлора. То есть, ну вот фотографии, вот это пример просто, что растет. Там базилик, листик, там 15 сантиметров в длину, да. Это вот мы одно время, когда базилик нам еще не приелся, делаешь фруктовый салат с орехами, разные фрукты, и в листик базилика, как в чашу, это все кладешь, и вот прямо кусаешь вместе с листиком, да, вот как в этой тарелочке. А блюдце, кстати, это совершенно обычное, нормальное блюдце, нормального размера, как бы, вот, ну, такой вот завтрак там. Алексей, это базилик или шпинат? Это базилик. Это листик базилика. Да, хороший листик, хороший. Да, базилик тонус называется сорт. Очень, кстати, очень вкусный, ароматный, нежный. Вот такие вот крупные листики у него вырастают. А вот это листик шпината. Это наш первый урожай, который мы получили на установке Аэрофлора. Ну, вот такой вот темно-зеленый, хороший шпинат. Вот здесь кило с небольшим, такой большой тазик шпината. Это с одной колонны мы собрали. Вот, это вот помидорки цветут, в феврале на улице снег, у нас помидорки на окне цветут, вот маленький базилик, вот это вот короткая установка Аэрофлора 2x2, маленькая, мини, это вот тоже для сравнения, тут ложка, апельсин, ну, тоже базиликовые такие, базиликовая срезка, вот, есть видеофиксация, на ютубе роликов полно, то есть можете посмотреть, то есть, ну, то, что мы как бы не придумываем, то, что это, да, на самом деле так, это все живет, развивается, растет. Ну и вот на фоне людей, как это вот выглядит. Вот на кухне стоит такая установка, и мы туда ходим как в магазин к установочке. Взяли, нарезали, нащипали, причем почти всю зелень можно не срезать сразу, а просто срезать листики, да, веточки, она продолжает дальше расти. Вот маленькая установка, которая может на подоконнике стоять. Она специально для этого предусмотрена. Это либо учебная установка для школьников-студентов, либо вот маленькая пробная для, так сказать, для подоконника, если места мало. Она выглядит так довольно хорошо. Детям нравится, кошкам нравится. Людям нравится, то есть, ну, вот такие вот. Это, да, кстати, рассаду очень здорово выращивать на ней, просто классно. Рассада получается круче, чем в самом крутом почвогрунте. Вот это самый задохлик был помидор, который просто отломился, он просто отломился от корневой системы во время пересадки. Мы этот стволик засунули в поролонку, в установку, он у нас вырос, зацвел, начал плодоносить, мы его в землю пересадили. И, собственно говоря, он дал урожай, который там превышал обычные помидоры. То есть вот, как-то так. Так, давайте я покажу, еще немножко сейчас похвастаюсь. Вот мы получили патент на эту установку, но это не на изобретение, потому что ничего, собственно, не изобрели, просто взяли существующие, как из кубиков, из кирпичиков, как бы решение и скомпоновали. А у нас-то получилась такая полезная модель, да, можно сказать, это и есть патент на полезную модель. И вот сейчас сразу же вам этот патент покажу изнутри, да, как он выглядит, то есть вот тут найдете его по номеру в интернете, или вы мне напишите, я вам ссылочку дам, если кому-то интересно. Вот, ну, здесь описание, что к чему, тут тоже все основные моменты перечислены, но вот ее конструкция. То есть взяли обычные канализационные трубы на 110 мм. Эти трубы сделали из них специальную конструкцию, то есть вот такие вегетационные колонны с рожками. Это так называемый тройник канализационный, да, рожки на 50 мм. Между ними корневые мембраны. Нижний контур – это у нас бак для питательного раствора и помпа, которая берет и закачивает из бака по тонкому шлангу наверх, без всяких форсунок идет самый излив вот всей этой жидкости, она попадает в эти колонны и, соответственно, происходит равномерный полив, увлажнение, аэрация вот этим питательным раствором. Ну и, конечно, там есть особенности по питательному раствору свои, да, чуть позже расскажу. Поэтому без всяких стеллажей. Очень удобная конструкция с прекрасно регулируемым светом. Вот давайте покажу еще такую штуку. Ну вот видите, вот здесь вот установка. То есть технология объемного освещения. Ну вот, например, вот Аэрофлора 1 мини. На ее примере сейчас покажу, как работает технология объемного света. Ну вот, например, вот такая картинка, да? То есть лампа с одной стороны колонны, лампа с другой стороны колонны. Это специальный фитосвет, но в общем это белый спектр, солнцеподобный белый спектр. И что характерно, растение освещается и с одной стороны, и с обратной стороны. Интенсивность света такова, что растение, когда растет вот у этой лампы, она вот здесь вот освещается этой лампой с одной стороны, но с обратной стороны свет лампы тоже пробивает. И идет технология объемного света, когда растение получает двойную дозу освещения, условно говоря, за одни и те же ваши деньги. Да? Вы заплатили там, за киловатт одну и ту же сумму, а растение получило в два раза больше. Ну и это тоже играет большую роль на эффективности выращивания. Вот. Ну и сейчас, так вот, сейчас давайте я немножко теории дам, буквально кратко, чтобы у вас было понимание, почему это так, почему мы все-таки решили на этом сделать акцент, почему это важно для каждого человека в мире, почему каждая семья в мире должна иметь такую установку у себя дома. То есть, ну вот, на самом деле в интернете, если вы посмотрите, зависимость питания и здоровья, то есть это зависимость стопроцентная. Конечно же, не только питание влияет на ваше здоровье, но порядка 70% зависит от образа жизни и от питания. Причем почти все врачи, даже если это там сугубо мясоеды, пиво, да, и там всякие другие врачи, они вам говорят, ешьте больше овощей и фруктов, ешьте больше клетчатки, а овощи и фрукты, а ешьте больше зелени. Есть даже специальные государственные программы, которые внедряют потребление зелени в ваш рацион. И это на самом деле кардинально, это очень важно. Если вы будете увеличивать количество овощей и фруктов в рационе, особенно свежесрезанной зелени, то вы будете значительно более длительную, радостную и здоровую жизнь проживете. Короче, все будет классно. Вот есть такая пирамида здоровья, пирамида питания. Вот есть стандартная типовая пирамида, вот она справа находится, да, пирамида питания. Ну и в этой пирамиде питания, конечно же, там мясо, рыба, всякие сыры, молочка, хлебные там всякие изделия. Но и даже стандартной, на первом месте это вода. Основа всего. Не компоты, не чаи, там, не кефиры, ничего, а вода. Потом идут овощи и фрукты, но в правильной, в сыроедной, с моей точки зрения правильной, да, сыроедной пирамиды питания, но основа пирамиды питания – это зелень. Потом овощи и фрукты, потом уже орехи, их должно быть меньше. Чем выше находится вот, как бы, вот эта группа продуктов, да, тем их меньше должно употребляться, но они должны присутствовать все. Ну, соответственно, вот сладкие газировки, вредные жиры, фастфуд тоже, ну куда же без него деваться, да? Вот в обычной пирамиде питания на самую верхушечку положили, да, немножко, но можно, да, чтобы не умереть сразу. Вот. Ну и все вы прекрасно знаете качество продуктов питания в магазинах, тут даже вообще ничего говорить не надо. Правильный вегетарианец приходит в магазин и начинает все нюхать. Вот на нюх вы можете определить спелость. Есть еще, кстати, такой прибор, вы сейчас просто запишите, БРИКС рефрактометр. Я, к сожалению, сейчас быстро не найду, не покажу. БРИКС, английские буквы, БРИКС рефрактометр. Прибор стоит на Алиэкспрессе 1000 рублей. Берете чеснокодавилку, берете БРИКС рефрактометр, идете на рынок, в магазин или куда хотите, выдавливаете каплю сока и по специальным таблицам смотрите уровень сахаров в этом растении. И если он, он прямо процент показывает, по этому проценту вы можете определить качество. С уровнем сахаров коррелирует абсолютно все показатели. Микроэлементы, макроэлементы, полезные витамины, лёжкость, вкусность, спелость, сладкость, там, ну и все остальное прочее, да? Вот, можно так поступать, либо на нюх, либо с БРИКС рефрактометром вы даже в магазинах сможете выбрать себе нормальные, полезные овощи и фрукты, если не можете их выращивать самостоятельно. Но вот по большому счету, смотрите, вот это карта мира, и, в общем-то, если мы поедем на такси, то мы будем ехать 6 дней 18 часов без пробок. Но это примерно 10 тысяч километров. Это от Москвы до провинции Гуанчжоу, которая кормит весь мир. И, очень много того, что продается у нас в магазинах, это либо у нас Турция, это либо у нас Египет, это либо у нас Израиль, это либо у нас Китай. Ну, это там от 7 там, до 10 тысяч километров, да? И представьте, это все надо там сначала вырастить, а вырастить незнамо как. Потом это надо привезти. Ну, о цене мы говорить не будем, а мы будем говорить с вами о сроках. Так вот, есть специальные научные исследования, которые исследуют, насколько в растениях уменьшается питательная ценность, а это и витамины, это и доступные всякие аминокислоты и всякие там другие вещества, да, за определенный срок. Так вот, за 2 дня после срезки зелень теряет до 80% своей питательной ценности. Это катастрофа. Минимум неделю на самолете это все летит до прилавка. Потом минимум неделю еще, ну там несколько дней, да, лежит, пока вы это все не скушаете. Если вы купили свежее и вам повезло. За 2 дня до 80% питательной ценности теряется. Вот почему мы тогда купили прекрасную с внешнего вида зелень, но съесть ее не смогли. Она у нас испортилась, мы ее выбросили, червячкам отдали. Вот аэрофлора, что это дает? Вот, кстати, вы сейчас, ну, конечно, некоторые из вас, друзья, живут в благодатном климате. У вас тепло, там, 9 месяцев в году, да, у вас плодородная почва, у вас там достаточно воды, у вас все растет, и мы, в общем-то, рады за вас, да. Но большинство территорий мира – это либо пустыня, либо вечная мерзлота, либо это вообще убитые совершенно земли, где глина одна и где ничего не растет реально, потому что ее перепахали. И либо это отсутствие воды, и они просто там настолько засуха, они не могут ничего толком вырастить. Да? И вот эта вот битва идет за урожай, реальная битва. Не знаю, что придумывать уже, но вот подобные технологии, они могут вам дома с колоссальной экономией места, с колоссальным экономией воды, очень быстро, без шума, грязи, пыли, в полностью автоматическом режиме и еще без специальных знаний, помогают вам выращивать растения. И, ну, конечно же, очень много есть мифов по поводу гидропоники. Я вам рассказал свою историю в самом начале, да, как я к этому относился. Я думал, что вся гидропоника – это, в общем-то, химия, и это все пластиковое, это все вредно для здоровья человека. Есть это можно только, если помираешь с голоду. Но когда я начал в этом разбираться, я открыл для себя удивительные вещи. Во-первых, ну да, вот сначала люди говорят, вот прямо это дословно. Вот я сейчас вот что, жирным выделено? Это дословно, я специально записывал. Люди говорили раньше, это технология, вот именно так, технология, этого не создавал Бог. Это все вообще придумано человеком, значит вредно. Так вот, друзья, орхидеи, ряска, водяной крест и много-много-много других растений, их реально очень много, которые растут, и которые создал Бог, они растут на воде, они растут во влажном воздухе, они берут из пыли питательные вещества, они ну, растут практически на гидропонике и на аэропонике. Да? Есть люди, говорят, что это все вредно, так как выращено на химии. Я так тоже точно раньше думал. Да? И вот смотрите, что интересно. Во-первых, у растений есть органы питания, их два. Вершки и корешки, да? Вот корешки, они питаются чем? Это вода и растворенные минеральные вещества. Минеральные вещества – это ионы, это соли, это, ну, не знаю, там, тот же там нитрат, там, калия или какой-то там хлорид магния или там какой-то вот, ну, какие-то любые соли – это в почве. Есть такие даже агроруды. Вот удобрения делают из агроруд. И растения питаются почвенным раствором. Вода растворяет, дождик идет при помощи бактерий и почвенных микроорганизмов в симбиозе с растениями. Они растворяют в том числе литотрофные бактерии, которые питаются камнем. Они растворяют вот эти вот нерастворимые вещества, делают их доступными для растения. Растения корешками их всасывают, да? Но также растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. И вот этот вот цикл Кребса, да, который идет в листе, фотосинтез вот этот, который идет в листе, да, это тоже питание для растений. Но нет вредителей, нет химии. То есть то, что выращивается на гидропонике, оно выращивается без химии, потому что большинство людей под словом «химия» подразумевает вредную химию, которая убивает вредителей. Большинство людей. Вот. И, собственно говоря, как раз-таки гидропоника, в ней нет вредителей практически, да, если вы не используете какие-то почвенные субстраты, если у вас достаточно все правильно организовано, поэтому химии тоже нет. Вот еще один миф есть такой. Растения, выращенные на гидропонике. А, ну, кстати, к предыдущему слайду, как бы, ну, с одной стороны, я сейчас немножко за уши притянул, вообще весь мир химия, все вокруг нас химия. Есть химия органическая, есть химия неорганическая, есть химия биологическая. Этих химий я изучал штук 8 или 9 разных, да, в институте. Вот, вообще все вокруг нас химия. Это так, к сведению, да? Вот, затем, растения, друзья, выращенные на гидропонике, невкусные, вот говорят так люди. Только на земле могут расти полезные и вкусные растения. Попробовали бы вы со мной вот тогда, 4 года назад, вот ту помидорку, и, наверное, бы вы так же, как и я, изменили бы свое мнение. Но вкус растений зависит, друзья, от многих факторов. И есть так называемые лимитирующие факторы. Если мы на грядке посадили растения, ну вот это вот, вот это, видите, бочка, это бочка Либиха. Это такой единый закон. У нас сейчас маленький ликбез. То есть растению нужно что? Известь, азот, калий, вода. Видите, написано фосфорная кислота, углекислота, кислород, свет, тепло. Ну и много-много-много других факторов. Да? На обратной стороне бочки тоже написано, поверьте мне. И если какого-то одного фактора мало, то вот вся вода равно урожай, равно вкус, равно качество растения, да, уходит через эту выбитую дощечку. И чем уже дощечка, тем ниже дощечка, тем как бы меньше всего в растении остается. Это закон лимитирующего фактора. Так вот, если мы растению даем все, что ему нужно, почему вот та помидорка была офигенная просто? Потому что растению дали все, что ему нужно. В нужной пропорции, в нужном количестве, в нужное время и правильно, правильным способом. Да? Ему дали и свет, и тепло, и кислород, и питание, и влагу, и фотопериод нужный, и нужный спектр. Да? Поэтому оно выросло классное. Ну и это, конечно, был еще сорт, который дает прежде всего вкус, а не лёжкость, как в магазине. Да? Вот. Вот тоже вот такой вот момент очень важный. Затем, прямо люди говорят, эти технологии отрывают человека от природы. Но как же так? Ну как же так отрывают, когда у меня природа в моем доме 365 дней в году, а у нас на Урале, ну, лето довольно короткое и такое редко очень теплое. Снега бывает гораздо больше, чем теплых дней. Зимой только снег растет. Ну, природа со снегом это, конечно, хорошо, но она вся спит. С ней общаться с сонной природой гораздо сложнее, чем с несонной природой. Да? А у меня, когда в аэрофлоре дома все растет, я 365 дней в году с ней общаюсь. Ну как же это меня отрывает от нее? Наоборот, приближает. Вот. Потом. Вот люди говорят, в природе нет растений, растущих на гидропонике. Это все искусственно создано. Ну, мы уже говорили про это, да? Орхидеи, всякие там другие, там лотосы комаровского, всякие другие растения. Есть такие растения, их очень много. Вот, еще говорят, выращивать нужно только на земле. В России сельхозземлей проблем нет. Вот карта. Зонирование административных районов России по типологии аграрных структур. Ну, короче, по-простому. Там, где красное, там ничего не растет. А красное, вы видите, ну, возможно, даже половинка, наверное, да? Огромные территории. Причем есть такая суперпрограмма, которая прочищает мозги, просто реально промывает мозги. Эта программа называется Google Планета Земля. Обязательно скачайте. Она только для компьютера. И посмотрите на наш милый шарик с высоты космического корабля, с высоты самолета. И вы увидите всего три зеленых зоны. Первая зеленая зона – это центральная полоса России. Вот там, где много красного в том числе, да? Вторая – это бассейн реки Амазонка. И третья зеленая зона – это, скажем так, западная часть Америки. Северной Америки, да? Там на границе с Канадой. Там тоже кое-что немножко растет. Ну, условно говоря, с космоса это зеленая, насыщенная там травой, лесами зона, видимо, с плодородными почвами и, видимо, с достаточным количеством влаги, чтобы росли растения. Поэтому вот, ну, тут тоже мимо, с землей большие проблемы на самом деле. Вот. Ну и да, вот люди некоторые говорят, я не ем зелень в больших количествах, не считаю ее нашей пищей, плоды наша пища. Вот, ну, здесь тоже у каждого человека разные мнения могут быть. Я просто вам рекомендую попробовать. Просто взять и добавить в свой рацион свежей зелени, добавить ее в больших количествах и посмотреть, как меняется ваше самочувствие, ваше здоровье. Чтобы не я вас убеждал, чтобы вы сами взяли и попробовали. Найдите, пожалуйста, в интернете книгу Виктории Бутенко. Очень уважаю эту женщину. Книга «Зелень для жизни. Реальная история оздоровления». И почитайте, вам будет очень интересно. После этого вы сможете легко добавить большое количество зелени, потому что для вас это будет не только полезно, но еще и вкусно. Вы там получите много интересных рецептов. Ну и, соответственно, у вас будет внутренняя самомотивация это делать. Вот. Затем люди пишут про искусственное освещение тоже. Они говорят, растения должны брать энергию от солнца и от земли, как и, в общем-то, человек, да? А не от электрического освещения и искусственно созданных добавок. Вот, есть такое мнение. Отвечаю. Есть такое понятие – фотоморфогенез. Это когда при помощи поглощения специальных спектров электромагнитного излучения равно света, видимого спектра света, да, растение получает, запускает в себе процессы, которые приводят к росту, к формированию тканей, к видоизменению этого растения. Ну, собственно говоря, оно живет, оно вырастает в результате, да, благодаря воздействию света. И вот здесь вот показан тот спектр, который растению нужен, который оно наиболее эффективно усваивает. Если мы берем светодиодную лампу белого спектра, который приближен практически вот к этой лампе по форме, а мы нашли такие лампы, мы их используем. Они оказались в 10 раз дешевле, чем специальные фитолампы, которые ущербны по своему спектру. Вот эти, знаете, марганцевые фитолампы. Мы нашли белые лампы. Это очень просто. Берете белые светодиоды холодного белого спектра и теплого белого спектра. 4500 кельвинов там примерно, да, и 6500 кельвинов. Либо там 4000 кельвинов, 6500 кельвинов. Совмещаете вместе, прямо рядышком друг с другом ставите, и растение получает у вас примерно вот такой вот спектр, который обведен вот этим жирным желтым маркером. Растение получает идеальное освещение. Вы можете вырастить любое растение при полном темноте в подвале под этими двумя лампами. Главное, чтобы интенсивность света была достаточная. От 7 примерно до 17-20 тысяч люкс. Обычным люксометром, программным, даже ничего покупать не надо. На смартфон ставите программу люксометр, замеряете люксы на уровне листа. И если у вас там 10-12 тысяч люкс, а светодиодные лампы можно очень близко размещать, потому что они не греются, да, и они очень экономны. И они дадут вам шикарный результат. Вы в любом помещении, в любое время года сможете получить полноценное растение, как будто под солнышком. Растению абсолютно без разницы, откуда брать нужную длину волны. От солнца, либо от искусственного освещения. Потому что если мы берем и оцениваем спектр солнца, мы получаем тоже интенсивность и спектр. Две характеристики. Да? И из этих двух характеристик мы можем сделать любую другую конструкцию, которая будет давать нам природные условия. Вот, некоторые говорят, в природных условиях надо продукты выращивать. Да, вот, природных, значит. Как-то вот, ну, этой весной ладно. Эта весна, она у нас стандартная. 2 недели заморозков. После того, как началась устойчивая температура, теплая, после того, как мы все высадили, да, у нас 2 недели заморозков до минус 6, и у нас даже в теплицах половина всего померзла. Закрывая, не закрывая, ну, короче, зимой ничего не растет. А у нас эта зима, ну, в конце мая случилась, да, на Урале. Так вот, а до этого была интересная очень весна. Мы посадили шпинат в хорошую почву, на грядку, в мае месяце, все было тепло, а он так и не вырос. Потому что это растение короткого светового дня. Сначала был ветер, потом были заморозки, потом был дождь, потом опять ветер, а потом солнца не было. Ну, короче, пока вот это вот все произошло, в июне он начал расти, когда началось лето, а световой день уже стал длинный, и он пошел в стрелку. То есть мы листьев так и не дождались, да, а вот эти верхушки, они невкусные. Вот, собственно говоря. А шпинат вы видели на первых картинках, там тазик шпината видели, да, это в подвале где-то росло. Ну, там, короче, вообще не было окон. То есть это не в подвале, а там помещение в банке было одно, да, но там не было окон вообще, считай, равно подвал. Вот, то есть там шпинат растет лучше, чем на грядке. Вот. Ну и, собственно говоря, что нам нужно? Любое теплое помещение с температурой, ну вот это оптимум от 18 до 25 градусов, а потолки от 2,5 метров, электроэнергия, вода, все. Вот на этой левой картинке это один кустик шпината весом 97,82 грамма. Так, вернее так, это одно посадочное место, состоящее из трех кустиков. Ну то есть вот та маленькая дырочка, 50 миллиметров, которая на колонии, в этой одной дырочке вот такой вот кустик шпината рос, да? Это еще один из наших первых урожаев. Ну вот, они могут быть разные конфигурации, эти установки. Мы, кстати, вот сначала мы нарисовали вот эту землянику садовую, да, на установке в виде 3D-модели. А этой весной мы взяли, посадили семена земляники, и у нас семена выросли за 3 месяца в кусты, которые начали цвести и плодоносить, и они были порядка 30 сантиметров в диаметре от сухого семечка за 3 месяца. За такой же точно срок у меня у мамы в городе Нижний Тагил выросли семена в обычных горшочках, не в аэропонике. Они выросли 5-7 сантиметров, а у нас 30 сантиметров мощные такие красивые большие кусты. У нас на канале есть видео об этом, как мы их снимали, как мы их пересаживали на грядки. Можете посмотреть. Вот, это вот что касается этой технологии. Да, ну и вот смотрите, вот здесь классика. Я еще раз повторю, как это работает. Все это герметично, так как здесь специально есть резинки, и все это так. Ну, в колоннах мы резинки вытаскиваем. Они там не нужны, да, чтобы легче и проще собирались, да. Конечно, есть какие-то свои нюансы, да, но если вы человек с головой и с руками, вы это все легко сможете повторить. Специальная помпа должна быть маленькая, но мощная, которая находится вот в этом отростке, в самой нижней части. Она поднимает питательный раствор на самый верх, в каждую колонну. В колонне есть специальные мембраны перфорированные. Внутри колонны бежит дождик равномерно по всем посадочным местам. Сюда мы высаживаем рассаду растения. И, соответственно, лампы двигаются ближе, дальше от колонны. Они висят вот на таких вот трубочках, да. И, соответственно, мы выдерживаем там примерно 5-7 сантиметров до листа от светодиодной лампы, чтобы получать максимально качественное освещение. Установки могут быть такой конфигурации, могут быть вдоль стены, могут быть с двойным контуром питания, могут быть плоские, могут быть любой. Это как лего. Вот вы можете буквально как лего это все собирать, составлять, и это все у вас. Особенно, когда это все заросло зеленью, это такие зеленые столбы, это очень красиво. Очень любят дети, вот мимо они пробегают. Самое главное, чтобы маршрут детей пролегал рядом с установкой, да. Они когда мимо пробегают, они всегда останавливаются. Их научаешь собирать самые большие, самые спелые листики, они их аккуратно общипывают. И у них это такая, знаете, зеленая дотация, им это очень нравится. Вот. Они так перекусывают. Так, ну вот, это мы на выставке. Так, это тут характеристики. Кстати, с одного квадратного метра можно собирать там до 12 килограмм свежей зелени за 35 дней. То есть расходы тоже небольшие. Так, ну это все уже я не буду тогда дальше. Давайте лучше поработаем с вашими вопросами. Так, я вам сейчас, знаете, что еще покажу по поводу питания. Вот, друзья, видите меня, да? На самом деле выращивать в этой установке, друзья, выращивать в этой установке можно на любых питательных растворах. Вы можете подойти в магазин гидропоники и взять там, например, питательный раствор, концентрированный для выращивания зелени. Вы можете скачать специальный калькулятор в интернете и самому из солей, из микро- и макроэлементов сделать необходимый питательный раствор. либо универсальный для разных растений, либо раствор специально там, для шпината, там, для земляники, там, для помидор, для перца, да, и выращивать какую-то одну культуру, либо смесь разных культур. А можете сделать еще и по-другому. Мы уже с вами в одной из бесед рассказывали, что есть такая домашняя экоферма, и там один из ключевых факторов этой экофермы – это червячки дождевые, которые перерабатывают ваши органические отходы, ну и делают, вот, например, вот такой вот жидкий чернозем. Вот такая вот жидкость, она на самом деле, вот если ее на просвет сделать, фонарика нет. А, я сейчас сделаю, покажу вам на просвет, чтобы вы увидели, что это такое. Это вообще такая вот штука. Вот видите, она как чай. Она такая вот цветом, как крепко заваренный чай, да? Это жидкий чернозем, концентрат. Это жидкость, наполненная, насыщенная бактериями полезными, почвенными бактериями. Тут грибки, бактерии, тут гуминовые вещества, фульвокислоты, всякие стимуляторы роста, натуральные, природные, фитогормоны. Да? Вот все, что дает почва, вот эта вытяжка из почвы, вот она такая. И мы еще добавляем вот такую штуку. То есть, на самом деле, она, добавка вот этой вот, вот этого жидкого чернозема, она дает то, что во-первых, у вас никакой никогда слизи в установке не образуется, у вас ничего не забивается, у вас все, ну, растения счастливы, они чувствуют себя вообще очень хорошо. Им питания хватает, им хватает ощущений, им вкуса хватает, да, вот это вот для них это вкус. Но есть даже в магазинах гидропоники специальные питательные вещества двухкомпонентные. Первая – минеральная часть, вторая часть – органическая. Тоже там различные полезные добавочки. Вы можете получить точно такой же результат. Если у вас есть домашняя экоферма, если вы дома разводите червячков и научились получать жидкий чернозем, то тогда вы можете стать практически автономным. Вы создали установку одну, 10 установок, 50 установок. Вы сделали свою фабрику растений, да? Вы снабжаете все свое поселение или весь свой город. Там без разницы, масштабы могут быть любые. Но вы можете взять и быть полностью автономным. Вы можете производить сами жидкий чернозем, как органическую добавку. И вам тогда ничего другого не надо, кроме специальных минеральных добавочек. Микроэлементов, минералов, которые нужно сюда добавить, чтобы получить полноценное питание. Это вы тоже можете сделать сами из солей, из специальных добавок, микроэлементов. Все это на химических весах взвешать в нужной пропорции, развести в водичке, замерить прибором концентрацию. Да, это тоже очень доступное удовольствие, да, и простое. И вы можете создавать дома чудеса. Вы можете создавать фитостены. Вас это будет радовать, это будет все зеленое, будет цвести, будет вас кормить круглый год. И самое главное, вот, ну, например, вот просто для примера, на 10 литров воды мы добавляем 400 миллилитров вот жидкого чернозема, вот этого, и полтора, на 10 литров 15 грамм солей. То есть 15 грамм, ну, это что-то там, не полная столовая ложка, да, на 10 литров. Вот эта концентрация. Когда это все там разводится, ну, это фактически... у людей, у некоторых вода из-под крана такая бежит. Вот нисколько не вру. У меня есть друг, в Самаре живет. Он замерил свою воду из-под крана. Вода показала 1000 ppm. 1000 частиц солей на миллион частиц воды. Так вот, у нас на 1000 ppm растет шпинат. А салат растет на 600 ppm и на 500 ppm, да? В два раза, вот его самарскую воду надо в два раза разбавить дождевой водой, да, либо дистиллятом, и на ней можно выращивать салат. Ну, это к слову о концентрациях тех питательных веществ, которые нужны для растений, чтобы растения росли долго, хорошо, радостно, были полезны, вкусные, ну и полноценные во всех отношениях. Вот. Ну вот я постарался очень кратко, слушайте, здорово, за 15 минут рассказал о нашей технологии установки аэрофлора И, может быть, Алексей, мы сейчас лучше по вопросам поработаем. Хорошо, давай лучше поработаем по вопросам. Итак, напоминаю, вопросы, реплики, комментарии принимаем только у нас на наших ресурсах в интернете slavradio.org и канал в ютубе youtube.com/slavradio. Slavradio и там пишется латиницей одним словом. Единственное, что на нашем сайте в конце после точки .org надо добавить, а после youtube.com просто slavradio. После небольшой отбивочки начинаем уже взаимодействие с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 5 июня 2019 года, среда, по одному из современных календарей. Свежая зелень, круглый год. Тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Алексей Балакин. Мы в первой части выслушали очень интересный, на мой взгляд, доклад, где многое что по полочкам было разложено по поводу вот как с этой самой взаимодействовать зеленью круглый год. И теперь пришло время Алексею отвечать на вопросы. Ну, давай будем, наверное, уточнять поначалу вот по приборам, по всему остальному, а потом уже я буду вопрос зачитывать. Итак, БРИКС рефрактометр, да? Рефрактометр. Да. Рефрактометр. Это вот такая штуковина, которой можно измерять что? Давай напомним. Да, это вот штуковина, которую я сейчас покажу. То есть это вот в такой коробочке. Стоит это 1000 рублей. Российских, там пипетка и там вот такой вот приборчик, который имеет специальную призму. Вот сюда, на эту призму, мы кладем капельку, капаем сока, закрываем вот таким стеклышком и вот сюда смотрим, и там нам показывает, там шкала и показывает процент глюкозы, которая есть в этом капельке сока. То есть он через призму каким-то образом, световым вот своим хитрым способом, да, он определяет процент вот именно количества глюкозы, которая в этом соке, то есть сладкость этого сока. А эта сладкость, она у каждого вида своя. То есть есть специальные таблицы, у нас на сайте есть эти, вот в группе ВКонтакте, да, есть эта таблица тоже вот на Земле 24, там есть пост про это, есть видео, как это все работает. И у каждого растения есть свой процент. Понятно, что вот виноград, он сладкий. Но даже у винограда есть виноград хороший, а есть плохой. И вот у хорошего винограда, условно говоря, там должно быть там 20% глюкозы, а у плохого винограда 12%. И есть промежуточные дозы, зоны различные. Там у перца есть свое, у помидорки есть свое, да. И вот если мы берем и очень-очень хороший процент глюкозы отмеряем, да, значит, это на 100% абсолютно соответствует с количеством минералов, микроэлементов, спелостью, вкусом, ароматом. Все это коррелирует и абсолютно на 100% связано вот с тем уровнем глюкозы, который присутствует в соке этого растения. Поэтому, измеряя всего лишь один показатель, уровень глюкозы, именно вот таким прибором БРИКС рефрактометр, мы получаем абсолютно полную данные о составе этого растения. И есть люди, которые просто берут с этим приборчиком, ну вот мы такие люди, да, вот частенько, и вот понятно, что не каждый раз, да, вот когда какие-то оптовые закупки, мы берем прибор, капаем капельку, смотрим, определяем качество, да, можем попробовать еще, да, и вот, соответственно, сравниваем с табличными и смотрим, стоит вообще это покупать или не стоит. Конечно, это оправдывает себя, когда вы берете, не берете там 2-3 яблока, а когда вы берете, например, ящик яблок, покупаете где-то на рынке, да, это себя, конечно же, оправдывает. Хороший, простой экспресс-метод диагностики качества, вкуса, состава растения. Благодарю. Я как-то пошел в магазин с прибором, который всякие там нитраты измеряет. Ну и там своя шкала, естественно, так втыкаешь, нажимаешь, он раз там через несколько секунд показывает. И как-то осень была, думаю, дай-ка дыньку куплю. Откнул эту дыньку, там такое превышение. Я стою, елки-палки. А рядом такая беременная женщина выбирает. И ну такой срок уже, я думаю, ну отравится же ведь. Подхожу, говорю, дайте я попробую это, померяю. Там у нее тоже превышение. Говорю, не берите, не надо. Но вот себе поберегите, вот в последние месяцы беременности. Вот все-таки. Так что ты думаешь? Такая толпа набежала. Я всем стоял, мерил. Кому что? Я там забыл, что я хотел уже купить. Очередь выстроилась ко мне. А мне померите? А мне с помидорами, с яблоками, нам чем только не подходили. Так что так это. Если придете, втихаря, чтобы большая очередь не выстроилась. Ладно, хорошо. Про освещение. Вот на самом деле, ведь многие покупают фитолампы, покупают фитодиодные лампы. Кто-то делает ленточки, которые у тебя были нарисованы, где есть белые, синий, красный. И иногда вот там синий, если с белым еще понятно что-то, да, то вот синий-красный иногда просто угадать не получается, потому что спектрометр не у всех есть, чтобы измерить, а китайцы тебе там лапшу навешивают, напишут что угодно. Вот, а здесь ты подсказал такой простой пример, вот освещение. Холодная лампа 4000 и плюс теплые 6500. Тут вместе совмещайте, получится полный спектр. Здесь ведь вопрос еще стоит в том, чтобы это были проверенные лампочки какие-то. Вот здесь этот вопрос у нас, кстати, будет. Мы к этому вернемся. Лампы марки, модели можете дать проверенные? Это Александр Иванов написал. Да, давайте дам сейчас проверенные лампы. Мне надо немножко, буквально чуть-чуть времени. Я просто ссылку открою. То есть, вот, ну, видите, у нас лампы должны быть линейные. То есть, так как у нас установка – это колонны, и к этой установке мы должны повесить лампу с одной стороны колонны и с другой стороны колонны, то эти лампы должны быть линейные. Я вам сейчас покажу немножко документ, снова демонстрация экрана. То есть, это вот у нас один из продуктов, есть чертежи установки Аэрофлоры, пакет документов, и вот здесь вот, здесь есть приборы и расходные материалы, документ такой, да, вот в этих чертежах. И здесь вот конкретно по фитолампам, например, вот для выращивания зелени очень хорошо подойдет фитолампа. Вот такая светодиодник. То есть это вот компания ETM, она по всей России, в каждом городе есть. Вот смотрите, вот это вариант проверенный, очень хороший вариант. Светодиодный светильник ДПО 36 Вт, 6500 кельвинов, вот для зелени прекрасно подходит. Союз, лампа Союз, да, 1200 мм длиной. Она стоит всего 600 рублей, друзья. 600 рублей – это 30 Вт светодиодного освещения, идеального просто, очень качественного. То есть она вот такая вот длинненькая, то есть она очень прочная, по ней танком можно ездить, ее не сломать. Она, правда, и не разбирается, она полностью герметичная, там все это так на клею посажено, что мы ее когда разбирали, мы ее там распилили, там, ну, ее невозможно, короче, разобрать без того, чтобы распилить. Вот, вот такая лампа. Лампа очень хорошая, под ней растет вообще все. Ну и она может быть прямо в листве, она может касаться листьев, потому что вот эта поверхность у нее, которая светится, вот этот ее рассеивающий экран, он вообще практически не нагревается, да? А лучше взять белый холодный спектр и холодный белый и теплый белый спектр, да? Вот две этих лампочки рядышком повесить, и просто будет счастье, это идеальный вариант. Аналог будет стоить, ну, по крайней мере, в 10 раз дороже, если вы будете покупать какие-то марганцевые вот эти вот лампы, вот этого марганцевого света, да, как я говорю, это синий-красный. Мы тоже с этим баловались поначалу и поняли полную ущербность, в общем-то, такого подхода, когда перешли. Особо это же важно, вы же тут же рядом с растением. Вам же тоже должно быть как растению комфортно. И для вас не мерцающий белый спектр, белый свет, это для вас также хорошо. Для людей хорошо и для растений хорошо. В прошлой передаче ты показывал одну фотографию, где были лампы люминесцентные, длинные. Вот они проигрывают этой лампе, насколько я понял, да? Ну, люминесцентные длинные лампы, они под ними хорошо растет, если вы делаете композицию из трех типов ламп. Первые лампы должны быть типа Osram Flora. Это такие же розовые, условно говоря, лампы, фитолампы люминесцентные. Потом холодный белый спектр и теплый белый спектр. Если вы возьмете по 30% каждого спектра, добавите, что это дает? Вы поймите, самое главное... Нет, я вам еще раз сейчас покажу экран, чтобы это было понимание. Вот смотрите, чтобы было понимание. Вот это... Солнечный – это вообще излучение. Вот это график излучения. Да? Здесь есть у этого излучения инфракрасное излучение и дальний красный. Вот туда дальше он еще идет. Есть ультрафиолетовый, потом еще выше рентгеновское излучение и так далее. Растение, вот то, что вы видите, вот цвета радуги, вот эта средняя часть, от 400 до 700 нанометров. Вот это, собственно говоря, видимый спектр. Для человека он еще уже, у человека там немножко как бы есть особенности восприятия. Но это солнечный спектр, он почти ровный, видите? В нем зеленого много, желтого много, там синего, фиолетового, там инфракрасного, там дальнего красного, много всего, да? И каждый спектр, он важен. Если, например, вот эти сине-красные лампы, там нету зеленого. Там нету зеленого и желтого, вот этой серединочки там нет. А зеленый у нас обладает высокой проникающей способностью, полезен для фотосинтеза оптически плотных листьев, листьев нижних ярусов, а также густых посевов. Понимаете? Нижние листья без зеленого, они не получают нужного качества питания, нижние листья растений. Например, вот 600 нанометров красный, максимально фотосинтетический эффект, да? Ну, ладно, бог с ним. Вот по зеленому сказали, и все, достаточно. Дальше. Так, вот если мы берем, например, вот такой спектр, да, вот смотрите. Вот это прекрасный спектр. И это у нас что? Вот это для цветения и для плодоношения самый хороший спектр. Это вот, условно говоря, мы видим спектр, теплого белого спектра, теплого белого света. У него есть и синий, и зеленый, его поменьше, и красный. А если мы добавим к нему холодного белого спектра, вот он, холодный белый, у него меньше красного, но больше синего. И если мы один совместим с другим, у нас будет и красного много, и синего много, и зеленого много, ну сколько надо, да? И, соответственно, в результате мы получим хороший, качественный спектр для растения. Вот он, видите, вот это солнечный спектр. Вот это спектрофотометр сделал солнечный весенний спектр Солнца Барнаул 21 марта. Вот. Вот под таким спектром растут растения на Земле. Но в нашем случае мы можем зеленого немножко срезать вот здесь, и этого зеленого будет достаточно. Вот если мы сделаем спектр с небольшим зеленым вот здесь провалом, то это тоже растениям будет хорошо. Вот. А вот это идеальный спектр. Тут видите, синтез хлорофилла, фотосинтез и фотоморфогенез. Вот красная линия – это фотоморфогенез, это формирование тканей под воздействием солнца. Зеленая линия – это фотосинтез, а синяя линия – вот она, да? Это синтез хлорофилла, самих фотосинтезирующих вот этих элементов растений, да? А если мы с вами возьмем и объединим по верхнему краю, проведем вот этим маркером жирным, да, и сделаем вот такой спектр, это идеальный спектр для растения с точки зрения его поглощения. Но если мы дадим полностью солнечный спектр, набрав его из светодиодных светильников до разной теплоты, то мы вообще как бы дадим даже еще с запасом, пусть будет больше. Мы не должны экономить там какие-то там небольшие ваты, когда мы можем получить полноценное растение, дав ему то, что ему необходимо. Видите? Вот так вот, кстати, вот это крепление, да, элементарное, родное крепление, мы взяли просто, примотали на изоленту к этим лампам. Вот это лампы «Союз». Они даже без, у них встроенный драйвер, они подключаются прямо к электрической розетке, напрямую 220 вольт. И вот здесь вот в верхней части у них вот этот драйвер, который делает 12 вольт, питает светодиоды. Вот они такие довольно маленькие. Раз за эти крючочки повесили на трубочки, и они по этим крючочкам, как по рельсам, ездят ближе, подальше. Ну, правда, здесь две трубочки, как рельсы. Мы вешаем на одну колонну по две трубочки, и вот они у нас ездят по этим трубочкам. В общем, на одну колонну, получается, нужно 4 лампы. С одной две, с другой две. Нет, мы делаем одна лампа с одной стороны, другая лампа с другой стороны. По две трубочки. Они друг друга компенсируют, да? Они друг друга компенсируют, да. Ну, вообще, по большому счету, вот, если человек выращивает растения разнообразно, если человек будет выращивать только зелень, то ему достаточно 6500 кельвинов, теплый белый спектр. Если человек хочет выращивать и огурцы, и помидоры, и землянику, и зелень, то тогда ему лучше использовать лампу на 4000 кельвинов, это уже нейтральный белый спектр. То есть тогда спектр будет наиболее универсальный. Хорошо. Так, ну что ж, приступаем теперь к вопросам от наших радиослушателей. Александр Иванов, скажите, а где взять хорошие семена для гидропоники? Мы по семенам делаем следующим образом. Мы идем в магазин, покупаем те семена, которые, во-первых, быстрорастущие, скороспелые, ну, необходимых нам сортов, да, и начинаем проводить эксперименты. Берем и выращиваем из них растения и пробуем. Смотрим, насколько это быстро растет, насколько он удовлетворяет нас, ну, по всем своим характеристикам, по вкусу, там, по качеству роста, там, по размеру листьев, по схожести. Да. Смотрим, и уже мы берем и для себя мы отобрали. То есть вот такие-то сорта базилика, вот такие-то сорта шпината. Шпинат очень хорошо идет, шпинат крепыш, шпинат Илья Муромец. Вот два сорта очень хорошие под гидропонику, вообще очень нравятся, да? Вот. По базилику тоже там несколько сортов отобрали. Они все разные. Кому что нравится. То есть я ни разу в магазинах не видел ГМО семян, даже искал специально, считал этикетки, поэтому я по этому поводу особо не парюсь. Но идеальный вариант, когда у вас отдельная установка, и на этой отдельной установке вы доводите растение до состояния плодоношения, цветения и собираете там семена. Когда вы на аэрофлоре первую генерацию семян сделали, их высадили в аэрофлору, вторую генерацию семян, третью, четвертую, вы вывели свой сорт, который максимально полностью раскрывает весь свой биологический потенциал именно под ваш климат, под ваши руки, под вашу установку, под ваши растворы, под вашу энергетику. Это растение уже ваше. Вы вывели его для себя. Вот это идеальный вариант, когда вы выращиваете семена для себя самостоятельно. Ты знаешь, я с тобой здесь полностью согласен. У нас такой, когда-то, казалось бы, может быть, удивительный случай, но для меня понятный и простой. Посадили салат в теплице, там помидоры росли, но между ними салат натыкали. Вот этот салат зашел, все хорошо, замечательно. Осень наступила, он стрелки выпустил, естественно, там что-то семена у него пошли. Ну, думаю, ладно, не будем собирать, как-то там запас семян у нас есть. А потом выходим на следующий год, смотрим, а весной он сам пророс в теплице. Ладно, хорошо, такой вкусный салат какой-то, хрустящий, какой-то сорт такой непонятный, вроде бы другой сорт был. В этом году та же самая история. Вот ничего не сеяли, салат, вот уже такие лопухи здоровенные просто, но он прижился в этой теплице, он сам дает семена, сам рассеивается, и мы с супругой просто его подсаживаем, чтобы грядочка получалась. Не так вот, как он рассеивается. Такого вкусного салата я нигде в магазине никогда не покупал. Вот честно скажу. И все, кто берут, говорят, какой-то у вас удивительный салат. Какой сорт? Я говорю, да я не знаю, какой сорт. Он сам прижился здесь, растет, и мы уже забыли, какой сорт. Так что растения на самом деле адаптируются, и вот второе, третье, они уже приросли, и вот земля для них, условия для них, и, может быть, даже люди привычные, они говорят, здорово, я тут посеялся, ты не возражаешь? Да, конечно, нет, давай. Так что согласен, согласен. Хорошо. А, и еще вот, если вы хотите выращивать клубнику, тоже вот здесь надо, наверное, посоветовать по клубнике. Потому что многие здесь пишут, хочу клубнику выращивать. И знаешь, что делают часто ошибка? Берут и покупают клубнику, которая вот для открытых грунтов такая, или, наоборот, для теплиц с большой там, где подсветок много, или где там на улице сидит. Вот я слышал, что рекомендуют брать для дома такие виды клубники, которые такие укороченного дня, которым солнца не очень много нужно, и вот которые могут жить такой в полутени, в тот случай, если вдруг у вас освещения не хватит. Что ты скажешь здесь? Клубника очень требовательна к освещению. Ей нужно от 20 тысяч люкс. То есть для клубники надо несколько этих ламп и близко ставить, да? Света нужно много. Сорта могут быть любые, но самое главное, друзья, выращивайте из семян. Вот мы в этом году провели эксперимент. Купили там два сорта фриго. Есть такая рассада фриго, знаете, уже с корневой системой, да? Мы думали, вообще все будет классно. Она уже с корневой системой. Это вот обрезанные листики, там мутовка, резетка, там вот все уже готово. Засунули в установку, она как давай расти, там сразу ягодами начнет пыхать и все, да. На 1600 рублей купили вот этой рассады, там порядка 40 кустов, и у нас все кусты умерли, у нас ни один не прижился. А земляника, высаженная с ягод, это было что-то с чем-то, это потрясающе, это очень хорошо. И вывод очень простой. Когда вы садите семечком, семечко сразу начинает расти и запускает тот генотип, который под конкретные условия роста наиболее подходит. Оно сразу распускает нужную корневую систему, ей не нужно ничему адаптироваться. Она сразу с измальства привыкла к вашим условиям роста, а условия роста в аэропонике идеальные для земляники. Земляника – это соломенная ягода. Ей нужно очень много воздуха для корневой системы. Ей нужна сухая корневая шейка. Да? И эти все условия вы легко создаете в аэропонике. Но выращивайте, друзья, семян. Может быть, вы, ну, может быть, до плодоношения вы потратите немножко больше времени, да, чем посадите какое-то. Но у вас это не сгниет, у вас все будет отрасти гораздо лучше, дольше плодоносить, будут более здоровые растения и во всех отношениях будут лучше. Я с тобой здесь тоже согласен. Когда семенами сеешь своими, они, во-первых, приспосабливаются лучше и получается урожай, который более устойчивый ко всем неприятностям. А когда ты покупаешь рассаду, то она начинает там приживаться, где-то болеет, где-то пошла, не пошла, нравится, не нравится, почва-то не та. Кстати, и с другими, с животными, и с червями та же самая история. И чем моложе у тебя племя червивое, ну, червячков, тем оно лучше приживается. А многие хватают, ты мне побольше, да, таких пожирнее. Они здесь уже на этой пище, ты своей, вот лучше молодежь возьми. Так что здесь то же самое все. С молоду, да. Так. Еще, знаете, удивительный факт, вот это очень важно. Это тоже секрет, это фишка, это прямо кейс реальный, да. Ко всем живым существам в мире это относится. И к людям, и к животным, и к растениям, к червячкам, кому угодно. Чем вы лучше создадите условия для малышей, тем лучше будут взрослые особи. Для малышей, для рассады нужно создавать идеальные условия по питанию, по свету, самое главное, по температуре, идеальные условия. Чем крепче рассада, тем лучше у вас конечное растение и его плодородие. Если вы загубили рассаду, если вы за ней не ухаживали, она пересохла, или была мало света, или еще чего-то, да, вы можете даже ее не высаживать, у вас не получится хорошее растение. Хорошо. Ярослава пишет, есть ли в вашем доме мошка, тля, комары, возможно, сырая земля рядышком? Благодарю. Вот, ну, во-первых, у нас сырой земли нет, у нас в аэрофлоре, сейчас мы высаживаем как? Самый лучший вариант, когда вы берете, шьете маленькие мешочки из очень тонкого укровного материала, ну буквально трубочки такие, да, режете их, зашиваете концы и делаете почвосмесь следующего состава. Верховой нейтрализованный торф 70%, 25% биогумуса, желательно собственного изготовления, и 5% уголь, древесный уголь отсев. Сделали вот такую почвосмесь, набили эти трубочки из самого тонкого укрывного материала белого, набили трубочки. У вас получились маленькие торфяные таблеточки. Они вот, ну, высотой вот такие вот, ну, и диаметром там сантиметра, там, может быть, 2,5, да. Туда высаживаете семена, выращиваете рассаду, и потом эту торфяную таблеточку, эту вот, ну, вот столбик этот, да, в мешочке из укрывного материала, заворачиваете в поролоновую полоску и втыкаете в установку. То есть земли практически нет, вредителей нет, сырости нет. Все это в закрытом контуре, в закрытом объеме. Установка повышает влажность дома. То есть, если влажность в доме там 30-40%, это очень мало. Это все пересыхает, это болезни, это астматики, себя плохо чувствуют и так далее. Когда дома аэрофлора, у вас в этой комнате влажность 55%. 60%, 65%. Это очень комфортно. Это очень классный уровень влажности для здоровья, для жизни, для самочувствия. Никакой сырости, никакой плесени, никакой там гнилости, ничего этого нет. Потому что нет причины для этого возникновения. Есть звуки природные. Установка работает как маленький водопадик такой, да. Шум дождя периодически возникает такой вот. Когда это все начинает работать, раствор поднимается наверх, потом стекает по этим колоннам. То есть это шум падающей воды. И, ну, условно говоря, вот у нас от спального места установка на расстоянии где-то там 4 метров, да, стоит, и, в принципе, нас это нисколько не беспокоит, все вполне адекватно. Вот. Еще запустить звуки тропического леса, и будешь себя чувствовать, да, где-нибудь там на югах. Да. Хорошо. Ярослав, так что нету мошки и тли комаров. Александр, да, пишет, да. А инструкция, как выращивать, что в каком количестве давать растению, прилагается? Ну, собственно говоря, да, у нас есть сообщество, у нас есть чаты, у нас есть инструкции, где мы об этом показываем, рассказываем. То есть, ну и масса информации в интернете на самом деле. То есть те же самые калькуляторы, есть те же самые рецепты по питательным растворам для разных растений или универсальные. Есть специальные книги, которые называются гидропоника, да, или там аэропоника в теплицах, или там много-много всяких разных инструкций существует. И у нас они есть, и там в открытом доступе. Угу. Виктор Яковлев. Неужели так страшно наше будущее? Неужели нас пластиковый мир ждет в будущем? Да, Виктор. Все так. Обрадовал. Да что ты, Виктор, да не переживай, все натурально, хорошо. Пластиковое, все. Да. А вот, кстати, там я за чатом слежу одним глазиком и наблюдаю такую картину, что вопрос, а вот трубы-то пластиковые, они всякие там вонючие, вредные, всякая там дрянь, химия, не страшно ли в них выращивать? Может, эта вся химия и перейдет туда нехорошая, в растения? Вот. Ну, не будь мы молодые ученые, да, если бы мы не сделали эксперимент и анализы. То есть, ну, во-первых, вот это полипропиленовые трубы, они предназначены в том числе и для горячей, для холодной, для питьевой воды, да. Они допущены ГОСТами, и, соответственно, они проверены многократно, там, на разных уровнях вот этих государственных проверок. И они доказано, что они безопасны и при нормальных условиях эксплуатации, подчеркиваю, да. Если вы будете пропускать по ним питательный раствор, циркулировать и нагревать трубу до 200 градусов, то тогда, наверное, она начнет выделять какие-то вредные вещества в силу своего там разложения, да, и, возможно, это как-то там, ну, расплавится, там еще что-то, но... Соответственно, конечно, и растения ваши погибнут, и все остальное прочее. То есть у нас, ну, растения не живут при температурах там выше 45 или 50 градусов, они умирают. Особенно если корневая система у них нагревается до такой температуры. Вот, но мы взяли, сделали анализ. Анализ стоит там порядка 6000 рублей на все-все-все возможные вредные вещества, ну и, соответственно, полезные вещества. Мы анализировали шпинат, который мы вырастили в этой установке. Ну и так вот, если быть окончательно честным, в этой партии шпината у нас было заражение трипсом, то есть мы случайно занесли эту мелкую гадость с улицы откуда-то, да, и мы ее не увидели во время сбора урожая, а 12% листьев было поражено трипсом, но это никак не сказалось на вкусе, да, но это было как бы там мелкие эти точечки, ученые увидели, да, вот, и там был недостаток света, а при недостатке света бывает так, что уровень нитратов, он повышен, то есть был повышен уровень нитратов, но потом мы свет откорректировали, и с этим наверняка все нормально уже во всех остальных партиях, да, но никаких вредных веществ мы не обнаружили. То есть все вот эти ПДК, так называемые, предельно допустимые концентрации, были гораздо ниже своей нормы, вот этой ПДК. Поэтому я хочу сказать, что вот этот пластик, он ничего вредного не выделяет в растения. Вы можете совершенно спокойно это все кушать. Это никак вредно для вас не будет, это будет только полезно. Что касается нитратов. Виктория Бутенко, это женщина, которую я уже упоминал, она провела очень интересное исследование не так давно по поводу нитратов. Нитратов, нитритов, как это взаимодействует в живых растениях с витамином С, нужно это нам, не нужно это нам, полезно либо не полезно. Вот очень рекомендую вам это прочитать, вернее найти на Ютубе, прослушать эту ее лекцию. И вы тогда поймете, что, в общем-то, нас очень часто обманывают в жизни. Вот некоторые люди, да, Алексей, даже со специальными приборами ходят, дыни меряют. Конечно, как ты хотел. Да. Приходишь, дыню тык. Да. Ходишь, а там такие люди с приборами, да. Так вот, друзья, оказывается, если мы берем с вами, например, знаете, есть такое вещество нитрит натрия. Его добавляют в колбасу, в сосиски его добавляют, чтобы цвет сохранить. Розовый был, а чтобы не был цвет туалетной бумаги, а чтобы был цвет, ну, типа мяса, да? Так вот, вот это тот же самый нитрат. Только вот этот нитрат, когда искусственно добавлен, и когда он без витамина С, то он как раз-таки обладает вот этим вредным действием. И если, например, человек, который, ну, я не про тебя, Алексей, я вообще гипотетический человек, да, который ходит, кушает, например, там, вареную колбаску, либо сосиски, либо что-то подобное, и одновременно ходит меряет нитраты в растениях и отказывается от этих растений, да, по каким-то причинам. Но это, по крайней мере, неразумно, потому что нитраты в растениях – это полезные нитраты. Нитраты в растениях – это как жир для них. Даже есть такие эксперименты, когда, ну, вот, растения собрали осенью, и в нем нитратов повышенное количество. Да? А потом растение лежит, и пока оно хранится, у него нитраты уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. И потом, когда вот он уже, там, ну, тот же корнеплод, морковка или кто, да, когда его уже там весной начинают из-под пола доставать и кушать, там нитратов уже в 2 раза меньше, чем вообще по норме должно быть. То есть оно тратит эти нитраты, оно их запасает, и потом тратит эти нитраты, пока лежит и ждет, когда его съедят. То есть это для него как жир. Пока сухой сдохнет, там, пока толстый сохнет, худой, да, сдохнет. Худой сдохнет. Да, вот по этому же принципу. Поэтому здесь очень много есть интересного, когда начинаешь это изучать, об этом задумываться, вот в это вникать, очень много есть интересных вещей. Ну а если по-простому, трубы не вредные. Да, трубы не вредные, если знать их маркировку, потому что есть трубы, надо понимать, разные. Есть трубы, которые внутри дома, есть трубы, которые внешние. Внешние, они оранжевого цвета. Они отличаются. Внешние – это поливинилхлорид, а внутренние – серого цвета. Они могут быть полиэтиленовые, могут быть полипропиленовые, там в зависимости как и чего. Вы прочитайте их состав, и вам станет сразу ясно, когда вы откроете справочники и прочитаете, насколько что-то вредно. Вот полиэтилен, он нейтральный. Он, если его не разогревать на самом деле, то он очень даже нейтральный. А вот поливинилхлорид, здесь вопросов много к нему бывает, поэтому вот такие трубы я бы не рекомендовал. А вот серенькие, ну, вот, полиэтилен... как раз-таки поливинилхлорид мы и замеряли. А, то вот как раз шпинат, да, делали? Да. Оранжевые шпинат. Трубы? Нет, серые трубы из ПВХ. Угу. Серые ПВХ. И все равно трубы. Ничего не было, все нормально? Да не было ничего, все отлично. Нормально. Потому что при нормальных условиях эксплуатации это органика. А вообще-то вот этот ПВХ – это органика, если, ну, кто-то не знал вдруг. То есть это органический материал. Так вот эта органика, она, собственно говоря, ничего из себя не выделяет, она очень стабильна. Ну, если хорошо. Мы его начинаем сжигать, тогда появляются различные газы. Тогда оно разрушается на компоненты, возникают там какие-то другие там газы, вещества вредные и так далее. Но если мы дерево начинаем сжигать, там тоже вредные вещества выделяются. Ну, в общем, да, можно отравиться. Но да. Я просто говорю про свой опыт и на свои наработки. Вот я бы все-таки, если была возможность выбрать тот, который поливинилхлорид или полиэтилен, я бы взял все-таки полиэтилен, если такая возможность была. Ну, на всякий случай, скажем так. Береженого Бог бережет. Хорошо. И по поводу нитратов. Да, на самом деле, вот тоже такие наблюдал измерения, что нитраты – это как типа жирка. Вот я с тобой здесь согласен. Поэтому, конечно же, нитраты – кушать вот так в сыром, ну, в чистом виде, если отдельно в себя закладывать, это вредно. Когда это внутри растений, то растения при помощи того, что в них уже заложено, они перерабатывают. И был такой интересный случай, опять же, в магазине. Стою, передо мной молодая пара, уже на кассе. У них там лежит огромное количество йогуртов, зелени. И рядом такая батарея. Какой-то там отрава пива, отрава водка и там несколько бутылок коньяка. Я так, ой, сколько у вас много йогуртов, зелени. Да, вот здоровье восстанавливаем. Я там чуть не упал. Ладненько, идем дальше. Олеся Фабрикантова про клубнику возвращается. Вопрос задает, клубнику можно вырастить? Уже ответили, что можно. Еще надо обратить внимание про клубнику, про температурный режим. Потому что температуры низкие, клубника не любит и начинает болеть. Вот на это надо обратить внимание. Да. Для клубники все-таки стабильность нужна, температура где-то ближе к 20, чуть выше 20, 20-25, вот так вот. Если ниже, там начинается загнивание могут быть и пропадать клубника может. Михаил СТ. А вот пластмассовой таре можно хранить жидкий навоз? Это ж агрессивная среда. Вот видишь, мы поговорили опять про пластиковую тару. Ну, я не могу ответить. Я жидкий навоз не храню. Ни в пластмассовой, ни в деревянной, ни в железной. Ну, видимо, не жидкий навоз, а вот имелось в виду про червей, где вермичай. А, вермичай, жидкий чернозем? Да. Вы знаете, вообще-то люди в этой таре хранят воду и различные напитки, потом их пьют и прекрасно себя чувствуют. Угу. Ну, кстати, то есть, да. Самое главное хранить в защищенном от солнца месте, без воздействия прямых солнечных лучей, ну и при стабильной температуре, то, ну где-то при комнатной температуре. В общем, кипятить не надо. Да, кипятить не надо, да, на солнце. И обратите внимание, там внизу бутылочки каждой тоже есть, если уж вы такой дотошный человек, там разные буковки и циферки есть. Вот вы можете изучить, какие буковки и циферки относятся к пищевому, а какие относятся к техническому. Если вы очень о себе заботитесь, то выбирайте те бутылочки, где пищевая маркировка. Так, дальше. Информация про лампы есть в группе ВКонтакте. Александр Иванов, да, уже ответили, что есть. Виктор Яковлев, это что же получается? Искусственное солнце, лучи солнца. А, искусственное солнце лучше натурального солнца. Не верю, пишет Виктор. Ну, я же не сказал, что лучше. То есть мы берем и при помощи светодиодных технологий делаем искусственное солнце, которое дает такой же хороший результат, как натуральное. Например, на Урале, где я живу, в феврале месяце может быть 2 солнечных дня, либо 3 солнечных дня, ну и мороз на улице под минус 30, под минус 40. Да? Растения, конечно же, в таких условиях не растут. Даже если вы поставите их в тепло, под самое окно, им будет не хватать этого солнца, и они расти не будут. Поэтому для того, чтобы получать урожай зелени круглый год, мы создаем искусственное солнце при помощи современных светодиодных технологий, даем подобный спектр, хорошую интенсивность этого света и нужный фотопериод. То есть по 14-16 часов в день, да, чтобы было освещение. Мы получаем прекрасный результат. Ну, конечно, если вы живете где-то, ну, там, например, на Канарских островах, да, там почти экватор, там круглый год там 22-24 градуса и солнце избыток. Если вы там обеспечите плодородие почвы и необходимое количество пресной воды, вы можете там все выращивать и при настоящем солнце. Алексей, скажи, какие растения укороченного дня и укороченный день, что это имеется в виду? Вот шпинат ты сказал укороченного дня. Да, какие да. еще укороченные? Вот, например, шпинат, редиска, растения короткого дня. Что у нас еще? Листовые капусты, да. То есть, ну вот, есть растения короткого дня, есть растения длинного дня. Если вы растения короткого дня, ну, например, если вы шпинату дадите больше 16 часов света, даже 16 это для него предел, да, то он у вас цвести начнет. Он подумает, что это все уже середина лета, уже пора, в общем-то, семена давать, да. Вот. А если света мало даете, значит, он подумает, что это весна, света еще мало, солнечный день короткий, значит, надо вовсю зелень развивать. А у шпината же мы не семена едим, а зелень, поэтому мы должны ему дать мало света. Ну, там, 14 часов в день, да, тогда он будет давать много зеленой массы. А среднего дня и длинного какие растения? И сколько это, ну, длинного дня? Томаты, среднего? Ну, вообще, вот, ну, здесь тоже все индивидуально. Вот вроде как бы салат, он... Салат вообще можно светить круглые сутки, на самом деле. Да, и он будет прекрасно расти. Он вообще такой неприхотливый, да. Ему можно давать мало питания, много света, и он будет вообще шпарить только так. Например, томаты. Они любят много света, и им нужен длинный световой день, там, 16-18 часов. Питания им нужно много, там. Салату надо 500 ppm, да, единиц вот этих солей. А томатам надо 2500, там, 2-2500 вот этих единиц, да, солей. Тоже есть свои небольшие вот такие разницы. Ну да, так что вот я думаю, как в одной гидропонной установке и аэропонной установке вряд ли удастся посадить одинаковые растения, потому что и по свету они отличаются, и по насыщенности, поэтому все-таки в разных придется делать, да? Да нет, удастся. У нас вот, например, Дима Нефедов, он высадил томаты, огурец, шпинат, салат, базилик, руколу. Все это в одной установке у него росло, и все, получил везде урожай, огурец. Он его плодоносил, он его ел и ел, он его прямо вдоль колонны вот так вот пустил одним стеблем. Потом он этот стебель обрезал, и у него пошли от корня новые стебли. И опять вот новый это, пошел как бы этот процесс плодоношения. Все это на одной установке у него росло. То есть он взял средние показатели. То есть, условно говоря, он бы получил огурцы лучше, если бы только одни огурцы выращивал. Но тут они тоже были хорошие, прекрасные, вкусные, сочные, да. Но, может быть, не такое количество плодов было, как могло бы быть, к примеру, да. Он взял, усреднил вот эти показатели, сделал примерно 1200 ppm и 16 часов света. Угу. Вот ты про огурцы заговорил. Мы сегодня первые огурцы сняли в средней полосе, в открытом грунте. Это же, в открытом это не... грунте? Да, но мы их выращивали как раз рассадой и посадили их в ведрах 10-литровых. И первые огурцы, ну, это что-то, это нечто. Так, такие сладкие, которые биогумуса добавили, то есть наворотили хорошенько, поливали, они там на солнечный... Это что-то, это нечто. Это сказка какая-то. Давно такого не ел. Ну, ладно, что-то отвлекся. Идем дальше. Так, про лампы поговорили, про солнце поговорили. И вот Бажена Макс. Скажите, Алексей, какую температуру воздуха поддерживаете для растений? И если есть препараты, перепады температур, то как растения реагируют на тепло-холод? Значит, получается у нас, какая температура нужна и как влияют перепады? Ну, для растений идеальная температура – это там 18-25 градусов. Это идеальная температура воздуха. Если вы сможете держать, условно говоря, 22 градуса, ну, нет, опять же, есть, например, базилик. Базилик, он теплолюбивый. Он любит там ближе к 25, к 20, может быть, 7 градусам, да. Есть, например, салат. Он, может быть, поменьше температуры требует, да. Вот везде есть свои градации, но в среднем там 18-25. Если будут скачки... Днем 30, ночью 10, это будет очень плохо. Растения не любят перепады. Чем более постоянные температуры, чем более постоянная влажность, другие условия, тем лучше. И особенность как раз вот таких домашних вот этих установок аэрофлора для выращивания растений в том, что они в автоматическом режиме могут обеспечить растениям стабильные условия без больших перепадов, в необходимом количестве, дают им все, что им необходимо. Угу. Да, вот так сейчас сразу мысли в голову приходят. Если человек живет, например, в сельской местности, и понятно, что зимой морозы могут там на улице 30 градусов достигать, потом какая-то оттепель. И вот нужно создавать такие условия, чтобы температура была одинакова. Может быть, тогда делать какие-то мини-теплицы для внутреннего. Вот такие же продаются, внутренние мини-теплицы, где вот это аэрофролум можно поставить. Да, аэрофлора создана для комнаты. Нет, для комнаты, внутри комнаты, Алексей. Внутри комнаты внутри, просто отгородить, нет, так сделать, чтобы там была влажность комнаты... своя, тепло свое. Вы же живете, у вас же постоянная температура в доме-то. Ну, само в комнате, где вы живете. Само собой, но только вот у нас, все. Например, печное отопление. У нас нет вот по стенам то, что я же сказал, У нас тоже печное отопление. У нас вот, например, там, когда сильно печку растопим, бывает и до 28 градусов у нас поднимается. Ну вот, температура, да? поднимается. А потом пошел поспать, утром встаешь, там потихонечку жара все равно пустилась. Вот утром бывает там ветер, если ветреная ночь, там утром встаешь плюс 17. Ну вот, и вот эти перепады-то, они не очень хороши. Вот я и думаю, ну, как сделать нормально. Так, чтобы... У нас, по крайней мере, они нормально растут. При печном отоплении перепады там от плюс 17, от плюс 16 до плюс 28, да, бывают нормально. Все им хорошо, они, видимо, компенсируют или чем-то другим. Понятно. Ну ладно, хорошо. Все вопросы, реплики мы озвучили, и пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, подводи. Ну, друзья, я вас просто призываю, экспериментировать в этом направлении. Я вас призываю изучать. Это классно, это здорово, когда вы дома самостоятельно можете выращивать разные растения. Это могут быть острые красные перцы. Они прекрасно цветут, они очень декоративны, они порадуют и борщец, и ваш язычок, и ваш глаз, и ваше все вот порадует. Да? Это могут быть съедобные цветы. Самый простой вариант – настурция. Ну, просто прелесть. Съедобны все части растений. А цветы настурции – это такой деликатес, вообще невероятный. Прекрасно растет дома, в домашних условиях, круглый год, на аэрофлоре. То есть любой человек способен это сделать сам. Любой человек способен в этом разобраться. Это очень увлекательно. Главное, чтобы вам это нравилось, вы хотели бы этого сделать, да? И если вы это все же сделаете, делитесь с этой информацией с другими людьми. Показывайте, рассказывайте, угощайте своих знакомых, всячески пропагандируйте это, потому что это классно, когда в каждой семье будет стоять маленькая либо большая установка аэрофлора, которая будет кормить всю свою семью, угощать знакомых, друзей. Вы будете делать соус песто сами уже из базилика, из кедровых орехов, из лимончика, чесночка, да? Вот, может быть, туда сушеных помидорок добавите. Это будет вообще просто прелесть. Это удивление, это полноценное питание, это здоровье, это радость, это познание природы. Ну, вообще классно. Мне это и многим людям уже это очень нравится. И самое главное, что вот для меня, как для разработчика, как для человека, который вот эту установку придумал, создал, там у нас около 3 лет на это ушло, чтобы вот полностью в таком готовом виде это все произошло, не так просто на самом деле. Хотя все очень просто, элементарно сейчас выглядит и работает. Самое главное для нас, когда люди, которые ни разу не выращивали растения, берут, начинают это делать, и у них сразу получается. Без ошибок, без проблем, без вот этих вот блинов, которые комом, да, у них сразу результат. Вот это самое крутое. Простая, как автомат Калашникова, надежная, нечему абсолютно ломаться, растет все, растет классно, все вкусное, полезное. Ну, короче, вот. Ты так рассказывал все интересно про уже там супчики и прочее. Гастрономический следующий эфир, так чувствую, будет. Где мы расскажем, а как теперь все это приготовить, да? Ну, шпинатный суп, пюре – это, знаете, вот два блюда, которые просто не оставят равнодушными никого. Это соус песто и это шпинатный суп, пюре. Но сделанный дома своими руками с большим количеством шпината, с правильными ингредиентами – вот это вообще очень вкусно. Хорошо. Но я так думаю, все-таки до этого мы дойдем. А да. Нам еще предстоит с тобой, все-таки, мне так кажется, разобрать в эфире в одном червячную тему. Как ты на это смотришь? Положительно. Хорошо. Давайте разберем. Тема очень интересная, и я бы с удовольствием с тобой бы на пару это сделал, потому что твой опыт мне тоже очень интересный, вот, как бы взаимодополнить друг друга. Ой, я думаю, у тебя опыт намного больше моего, поэтому я буду с радостью слушать тебя, иногда так, из угла повякивать чуть-чуть. Я вот еще вот так, разрешите тоже сказать? Ну ладно, хорошо. Друзья мои, сегодняшний наш эфир был посвящен теме «Свежая зелень круглый год». В виртуальной студии находился Алексей Балакин, Алексей Орлов. Мы вот со всех сторон попытались рассмотреть. Алексей, естественно, как главный докладчик, я так опять подвакивал, чуть-чуть так вставлял слова какие-то не вовремя, как мне кажется. 5 июля 2019 года, среда, по одному из современных календарей. Всех благодарю за очень теплый, добрый эфир, за прекрасные вопросы. И тебе, Алексей, низкий поклон за прекрасные ответы. Увидимся и услышимся. Всем добра, до новых встреч. Быть добру. Быть добру, друзья. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.